Приглашение к книге. Что мне в чьей-то укоризне, срок истек, и я давно лишь подыгрываю жизни, как топер в немом кино. Хочется верить, что эти слова вырвались из моей души в очень уж дрянную минуту. Разве жизнь только юность и зрелость? Я сижу за столом, значит, живу еще. Но всякий раз, провожая день, я вижу границу усилий все ближе и чувствую, как пережитое все больше вытесняет сегодняшнее. Когда память подчиняет все страсти, когда пишешь не вымышленные судьбы, а перелистываешь собственную, это о чем-то и говорит. Срабатывает тайный закон замыкающегося круга. Неужто, сочинив за свой век столько сюжетов и их развязок, я не услышу, не разгляжу, как исподволь ищет свою развязку утомительный сюжет моей жизни. Впрочем, можно себя утешить тем, что я и прожил ее, чтобы вспомнить. Живем мы для воспоминаний. Эта невеселая строчка не сразу становится справедливой. И написалась она в те годы, когда уже чувствуешь сквознячок все ближе подступающей старости. Уже торопишься позаботиться о поджидающих за поворотом длинных пустынных вечерах. Иные поступки совершаешь в расчете, что мысли о них согреют твои одинокие часы. Когда же мы молоды, мы мудрее. Живем, чтобы жить, живем, чтобы радоваться своей непостижимой удаче. Однажды выпало нам родиться. Не раздумываем, что время придет, и станем мы досадливо морщиться над нашими старыми дневниками, втайне мечтая переиграть многие свои дни и дела. Что до меня, то я не хочу отказываться ни от собственной жизни, ни от того, каким я был. Казалось бы, мало уже роднит меня нынешнего с тем, совсем еще юным и до смешного нетерпеливым, который шагал по бакинским улицам и собирался в далекий путь. Казалось бы, что он и я — это уж совсем разные люди. Однако еще бывают мгновения, когда мне вдруг приходит на ум, что я не вовсе переменился. В конце концов, я без труда различаю в самом застегнутом старике так и не повзрослевшего мальчика. Все, что сегодня меня коробит, было, скорее всего, неизбежным. Жизнь не пьеса, не перепишешь. А если бы это было возможным, то был ли бы прок? По всей вероятности, мы наломали бы новых дров и обрели бы положенный опыт, чтобы снова открыть, что он не защита. Видимо, повинуясь натуре, я стал драматургом, одним из безумцев, мечтающих, ухватившись за слово, случайно вылетевшее из уст, распутать узел чужой судьбы. И вместе с тем я в своем цехе всегда ощущал себя белой вороной. И с завистью, и с восхищением смотрел на тех, кто с молоду, с юности служил неспешной, несуетной прозе. Строгости ли души не хватило? Южный нрав заставлял искать звучной, энергичной отдачи и непосредственного контакта с теми, для кого я писал. Потребовалось немало лет, чтобы я созрел для жизни прозаика, для постоянного одиночества. А может быть, в те молодые годы я лучше слышал жизнь, чем видел, воспринимал ее как многоголосие. Картинки, сменяющие друг друга, складывающиеся из разноцветных кусочков, начали возникать позднее. Так это было или не так, но в мире театра и в мире жизни случилось столкнуться со многим и с многими. Было бы по-человечески жаль не закрепить на бумаге время и тех, кто в это время не жил. Возможно ли это? Кто его знает? Бесспорно, что страницы желтеют, что люди, как это ни печально, перестают вызывать интерес, а страсти их вызывают усмешку. Но пусть мы сегодня с улыбкой разглядываем старые выцветшие фотографии усатых мужчин на морском берегу в их полосатых купальных костюмах, наших стыдливых юных прабабок, которые, девясь своей смелости, осваивали новые танцы, играли в крокет и лаун-теннис, пусть веселимся, читая поэтов, пытавшихся эпатировать общество и сотрясать его основы, их биографии, быт, их поиски, зависть сегодняшних наших судеб. Любой человек, большой или малый, имеет законное право быть выслушанным. Я осознаю достаточно ясно, способности, данные мне природой, были исходно невелики, поэтому мне и не удалось сделать все то, чего мне хотелось. Но, может быть, и мои показания, если их огласят на процессе, окажутся не вполне бесполезными. Порой незначительные детали влияют на прения сторон. Я сознаю и то, что займу своей особой немало места, но тут уж ничего не поделаешь. Решиться на мемуарную книгу нескромно уже по определению. Хочу умерить чувство неловкости тем, что отвожу себе роль связующего звена, персонажа, скрепляющего этот рассказ, разорванный и клочковатый, как всякое воспоминание. А если иной раз придется выйти на авансцену, читатель простит. Речь пойдет не только о том, что ушло, но и о том, что не отболело и все еще не хочет уснуть. В минувшем таится не просто урок. В нем есть своя, еще не исчерпанная, еще не унявшаяся жизнь. Оттого-то так неодолима потребность смотреть на прошлое в упор. Мы в нем отыскиваем те непотускневшие минуты, которые душа как будто запечатлела на холсте, и завороженно глядим на воскрешенные картины и видим вешние долины под небом вечно молодым.